А потом однажды все изменилось. В один прекрасный день мой отец, конечно, совершенно непреднамеренно, наконец сделал для меня доброе дело. Он умер. Его убило током на линии скоростного поезда, когда он там тырил то ли кабель, то ли что-то еще. Он умер, и вскоре, поутру, когда я вместе с оравой настоящих на этот раз цыган сортировала картошку, ко мне пожаловал мэр. Когда он, невзирая на то, что у меня были супер грязные руки, протянул мне свою для рукопожатия, я поняла, что ветер, кажется, переменился. Да. А когда он со мной попрощался, к своим сортировочным бакам я возвращалась уже почти улыбаясь. Эх, звездочка моя, не ты ли тогда соскучилась по нам? Выше голову, Франк и Билли, выше голову. Мэр пожал мне руку и попросил зайти к нему на следующей неделе. У него в кабинете я узнала, что, во-первых, мой папик не был расписан с моей мачехой, и, во-вторых, я унаследовала кусок земли в Сморчках, который стоил хороших денег. Почему? Потому что это была самая высокая точка в округе. И куча заинтересованных лиц хотели установить там какие-то то ли ретрансляторы для мобильников, то ли еще какие-то антенны. Да ладно. Так вот, о чем были все эти письма, которые мы получали не первый год, но, отродясь, не удосуживались прочесть. Да ладно, получается, я единственная наследница нашего гадюшника? И мэрия хочет у меня его выкупить? Да ладно. Пока тянулось оформление бумаг, мне, наконец, стукнуло 18. Мачехе со всем ее отродьем предоставили социальное жилье, а я получила чек на сумму 11 452 евро. Выслушала трепотню нотариуса, объяснившего мне, сколько денег из этой суммы я должна отложить на налоги, и открыла на свое имя счет в почтовом банке. Само собой, разумеется, мачеха в ту пору и глазки мне строила, и шантажировала всеми доступными ей способами, чтобы я отстегнула ей хоть какую-то часть. Причем, по крайней мере, половину, иначе я окажусь действительно неблагодарной тварью, учитывая все, что она для меня сделала, и что она воспитывала меня как родную дочь, хоть я и была дочерью грязной девки. А я-то думала, что от нее я уже все дерьмо получила сполна. Но тут... Даже в тех непростых обстоятельствах эта ее грязная девка очень больно меня задела. Вот ведь как, да? Даже немного разбогатев, все равно остаешься беззащитен. Она выдала мне весь свой яд. Я выслушала ее, прикинувшись, что, может быть, я и сжалюсь. Может быть. Но все свое детство я выслушивала ее стенания по поводу самого факта моего существования и неустанные напоминания о том, что я ей всю жизнь испортила. В общем, поскольку она мечтала о массажном кресле, то я и оплатила ей это чертово кресло с доставкой в ее новый клоповник и сделала ручкой. В ту пору все смотрели на меня такими добрыми глазами, абсолютно все, потому что в маленьком городе всем все известно. Ходили слухи, что на меня свалилось целое состояние, какие-то там миллионы и все такое, но я не мешала людям говорить. Да уж. Со мной теперь здоровались на улице, но я не перестала работать. Напротив, с наступлением возраста великих и славных легальных заработков устроилась кассиршей в супермаркет. Я тогда жила с парнем, которого звали Маню, и который, естественно, тоже стал относиться ко мне значительно лучше. Настолько, что малышка Биби оплатила ремонт его автомобиля, купила охотничье ружье, о котором он мечтал, и даже поверила, что он ее любит. В общем, все шло путем. И мы уже чуть ли не о свадьбе поговаривали. Я вспомнила подружек Камилы, которые рыдали в монастыре, не имея приданного, и думала, насколько же здесь все измеряется деньгами. Да, мне нравилось выглядеть счастливой. Однако самой не сильно в это верилось, мешала одна маленькая деталь. Каких-то 11 452 евро. Да и ладно, брала, что дают. У меня была работа, деньги, отложенные про запас. Парень, который меня не бил, и электрические батареи отопления в маленьком домике, отделкой которого мы занимались с ним вместе. Так что в плане счастья я знала, что большего и пожелать не могла. В общем, все понемножку складывалось. Вот только ты, звездочка моя, видимо, почувствовала себя бесполезной. И как-то раз зимним субботним вечером тот самый Маню явился домой после охоты и бара. Вернее, главным образом после бара. Сильно подвыпившим, он ржал, как идиот, и ему не терпелось рассказать мне какую-то крутую историю. «Эй, знаешь того мелкого пидора?» «Да знаешь ты его, мелкий пидор из соседнего района. Ну, который никогда не здоровается и одет как гомик. Ну, тот. Ну да, так вот. Они его подловили, ты прикинь? Ага. Схватили его, когда он прогуливался в гордом одиночестве по Шармет. Ну и поиздевались над ним немножко, над этим пидором. Но поскольку он ничего им не отвечал, встроил из себя гордого. Так вот они забрали его с собой, прикинь? Черт, засунули его к Мимише в Ситроен, и знаешь, что они там с ним сделали? Облили мочой течной самки кабана. Да ты знаешь, ну конечно, спрей, приманка. Им сбрызгивают стволы деревьев во время гона, привлекая самцов. Ну да, так вот, они на него всю бутылку вылили. А-ха-ха-ха-ха. Прикинь, насквозь промок. А потом они выкинули его посреди леса. Вот уж ему надирать задницу этому пидору. Сколько он об этом мечтал. А-ха-ха-ха. Черт, как же они с ним позабавились. Вот дебил, вот пидор. Ну и ночка ему предстоит, этому козлу. Завтра благодарить придет. Если, конечно, сможет ходить, ага. Ух-ха-ха-ха-ха. Помню, я в тот момент что-то гладила, а на дворе уже стояла глубокая ночь. Черт, меня словно током ударило. И тут я в мгновение ока, словно Халк, явила миру свое истинное лицо. С меня разом смыло весь мой глянец, довольной жизнью тетки. И я в мгновение ока превратилась обратно в маленькую, разъяренную пацанку из сморчков. Вот тут-то я помянула добрым словом отца и всех тех придурков, которые научили меня заряжать любое ружье и заставляли стрелять по всяким зверушкам, копошащимся в гниющих салонах брошенных тачек, потому что их забавляло видеть, как я рыдаю. В тот момент — да. В тот момент я им сказала спасибо. В тот момент все, что я действительно унаследовала, я держала в руках. И в тот момент Маню он не сразу понял. Я ничего не сказала, выключила утюг, сложила гладильную доску и брала ее в подвал. Зашла в спальню, бросила вещи в его спортивную сумку, забрала свои документы, надела куртку, взяла свою сумку и, направив его прекрасное охотничье ружье на дверь, терпеливо дождалась, пока он досыт свое пиво и выйдет, наконец, из сортира. Поскольку этот кретин, казалось, не слишком мне верит, я разнесла в щепки дверь, отчего у него наверняка лопнула барабанная перепонка. После этого он почему-то сразу же мне поверил. Зажимая ухо рукой, Маню отвез меня туда, где они его бросили. «Если ты его не найдешь, я тебя прикончу», — предупредила я его не своим голосом. «Если с ним хоть что-нибудь случилось, ты у меня будешь плакать кровавыми слезами». Мы сигналили, включали дальний свет и, в конце концов, заметили его бредущим по дорожке для верховой езды. Ружье, мой взгляд, этот придурок за рулем, наполовину оглохший и до смерти перепуганный. Франк он сразу воткнул, что к чему. Он сел со мной рядом на заднее сиденье, и наш любезный такой услужливый водитель подвез нас к дому родителей Франка. «Делай, как я», — сказала я ему. «Возьми сумку с вещами и поторапливайся». Его не было минут 10, и все это время этот придурок за рулем твердил мне одно и то же. «Так ты его знаешь? Так ты его знаешь? Так ты его знаешь?» «Да, дебил, я его знаю». «И заткнись же ты, наконец, и да будет тебе известно, что я им дорожу, а здесь мое мнение уважают». Затем наш милый водитель, сама любезность, отвез нас в город, где Франк учился в лицее. Я опускаю название, ведь звездочка моя и так прекрасно известна, где все это произошло. И припарковался у комиссариата полиции. Я попросила Франка сходить, позвать какого-нибудь вооруженного полицейского, и когда он вернулся в сопровождении стража порядка, я возвратила подарок своему бывшему жениху. О да, мсье полицейский, ведь забрать подаренное — все равно, что украсть. Полицейский так ничего и не понял. В любом случае, пока он смотрел вслед уезжающему Маню, мы смылись в противоположном направлении. Он покричал немного для проформы и ушел обратно в контору. Надо сказать, в ту ночь на улице сильно подмораживало. Мы зашли в какой-то говёный отель вокзала, и я попросила номер с ванной. Франк был весь синий от холода, в шоке от того, что я вытворяла, да и вообще от всего произошедшего. Да, думаю, в тот момент я внушала ему страх. Еще бы. Когда почти 20-летний опыт жизни в сморчках внезапно дает о себе знать, это зрелище не из приятных. Я налила ему горячую ванну, раздела как маленького мальчика. И да, я видела его пипиську, хотя нет, я на нее не смотрела, она канула в воду. Когда он вышел из ванны, я смотрела по телеку какой-то фильм. Он надел чистые трусы, майку и лег на кровать рядом со мной. Мы молча досмотрели фильм, погасили свет и в темноте ждали друг от друга каких-то слов. Я ничего не могла сказать, потому что тихо плакала, так что он первым нарушил молчание. Он нежно погладил меня по голове и некоторое время спустя прошептал: «С этим покончено, моя дорогая. С этим покончено. Мы больше никогда туда не вернемся. Тише, тише, моя Билли. С этим покончено, говорю тебе». Но я продолжала плакать. Тогда он обнял меня. Я заревела еще сильнее. Тогда он засмеялся. И я засмеялась вслед за ним. И мои сопли и слезы разлетелись во все стороны. Я проплакала несколько часов подряд. Словно у меня внутри открылся шлюз. Словно происходило полное очищение организма. Слив отработанной жидкости. Впервые в жизни я перестала обороняться. Впервые в жизни. Впервые в жизни я почувствовала, что это наконец случилось. Я наконец почувствовала себя в безопасности. И разом все выплеснулось наружу. Все. Заброшенность, голод, холод, грязь, вши, мой запах, окурки, нищета, пустые бутылки, крики, оплеухи, синяки, тотальное убожество, плохие оценки, вранье, насилие, страх, кражи, предки Ясона Жибо, запрещавшие мне пользоваться их туалетом, остатки еды с их стола, моя киска, сиськи, рот, последнее время служивший мне разменной монетой, и все эти парни, которые попользовались мною всласть, и так бездарно, все эти поганые подработки, этот маню, убедивший меня в том, что я ему действительно нравлюсь, и что у меня может быть собственный дом, и все это выплеснулось из меня вместе со слезами. По мере того, как я изливала душу, Франк, казалось, набирался сил. Не знаю, как это нормально объяснить, но у меня сложилось такое впечатление. Чем дольше я рыдала, тем больше он расслаблялся. Выражение его лица становилось все более простодушным. Он щекотал мое ухо прядью моих же волос. По-доброму посмеивался надо мной, называл то бедово Джейн, то Камилой безбашенной, то малышкой Билли и улыбался. Он рассказывал мне, как мое лицо изменилось до неузнаваемости. Рассказывал, как я долбила дулом затылок этого бедолаги, пока тот вел машину. Описывал его порванную мочку уха и как она болталась на поворотах. Изображал, каким голосом я приказала ему притащить полицейского и как швырнула Маню ружье со словами «Держи свой подарок». И порой он уже чуть ли не смеялся. Да, он практически смеялся. Только значительно позже. После многих откровенных разговоров, когда он тоже начал понемногу рассказывать мне о своей войне, о своей каждодневной битве в одиночку, до меня, до нас, я поняла, почему той ночью он был так счастлив видеть меня несчастной. Потому что пока я рыдала нон-стоп в его объятиях, чуть ли не билась в судорогах, у него появилась первая веская причина не умирать. Мои горячие слезы стали тем топливом, что дало ему силы двигаться дальше. А своими подшучиваниями он просто хотел меня приободрить. Доказать, что мы можем смеяться надо всем чем угодно. И, кстати, с тех пор мы именно так и будем с ним поступать. Поскольку... Да ты посмотри, Билли, смотри! В этой узкой, дрянной постели мы наконец-то вернулись к жизни, какой бы дрянной она у нас ни была. Эй, прекрати плакать, малыш, прекрати плакать. Благодаря тебе самое страшное уже позади. Благодаря тебе мы спасены. Ох, хотя нет, плачь, не стесняйся, поплачь. И заснешь. Плачь, но не забывай никогда. Конечно, мы оба сейчас в самом начале пути, и главные трудности еще впереди. Пускай, но стоя на краю могилы, мы сможем обернуться, чтобы взглянуть назад и сказать: «Это жил я». А не искусственное существо, созданное тем страхом и ужасом, что мне внушили всякие придурочные жлобы. На самом деле он только успокаивал меня. Тише, тише. Но именно это скрывалось за всеми его «шшш». Не будь это Франк, который настолько по-доброму отнесся ко мне, когда мы разучивали с ним пьесу, который, глядя куда-то вдаль поверх моей головы, рассказывал мне про детство Билли Холлидей, который отправлял мне свои немногословные открытки на адрес Клодин все эти годы, что я провела в ожидании, словно в монастыре. Не будь всего этого, у меня никогда не сорвало бы крышу. А если бы у меня не сорвало крышу, он бы тоже не выжил. Вот так, звездочка моя. И теперь я спрашиваю тебя, стоит ли рассказывать дальше? Уж больно хороша последняя фраза. Может, она послужит нам пропуском в будущее? Нет. Почему нет? Хочешь, чтобы я рассказала, как из-за меня мы влипли в это дерьмо? Хочешь все хорошенечко взвесить, прежде чем вынести свой вердикт? Окей, окей, продолжаю. Когда у меня не осталось больше сил плакать, меня сморило, и уже засыпая, я потребовала, чтобы он мне пообещал никогда меня не бросать. Потому что без него я делаю слишком много глупостей. Слишком много. Он снова рассмеялся, но как-то неловко, словно прячась за этой своей веселостью, и сквозь дурацкий свой смех ответил. «Эй, да все, что ты пожелаешь, я дорожу своей шкурой!» И уже совсем тихо, уткнувшись лбом в сгиб своего локтя, добавил. «Ох, Билли, а я ведь уже и забыл об этом. Эй, звездулька, второй сезон неплохо удался, согласна?» Здесь было все: и секс, и экшен, и любовь. Сама увидишь. Дальше все не так занятно. Дальше двое молодых людей, которые выкручиваются как могут. Ничего особо оригинального. Тем более я не смогу рассказывать тебе все это бесконечно, учитывая, что вон там уже бледнеет небо. Наверное, и там восток. Да уж, мне надо поспешить, чтобы до рассвета рассказать тебе финал.